он вышел из банка. В 3:10 я вернулся в управление. На моем столе лежала записка «Рейник срочно хотел меня видеть». Это могло означать все, что угодно. Новые находки. Возможно, он уже знает, я и есть тот человек в коричневом спортивном костюме. Мне уже было на все наплевать. Удар в голову привел меня в состояние апатии. Я знал, стоит Рейнику добраться до моей персоны, я погиб. Я лишился вещественных доказательств, подтверждающих мои слова. Теперь ничего не стоило повесить убийство Одетты на меня. Спасти себя я мог, лишь доказав, что Одетту убил Орейли. Мне, несомненно, удалось заронить семя сомнения в сознании Орейли. Он потерял доверие к Реа. Вряд ли теперь он уничтожит пленки. Только они давали ему власть над Реа. Пока они существовали, у меня оставался шанс. Зная, что Нина с нетерпением ждет известия, я позвонил ей. Говоря по телефону, подключенному к пульту, я тщательно выбирал слова. «Он получил их», — сказал я. «Выбора не было. Ничего не говори. Слушай меня». «Это могло кончиться хуже. Все обсудим, когда я вернусь. Как только освобожусь, сразу приеду домой». «Хорошо, Хэри». Дрожь в ее голосе причинила мне боль. «Не волнуйся, дорогая. Я все как-нибудь улажу», — сказал я и положил трубку. В 3:20 я вошел в кабинет Рейника. Он читал отчет. Его худое лицо было хмурым, сосредоточенным. Увидев меня, он поднял голову и жестом указал на стул. «Одну минуту», — сказал он. «Возможно, мое воображение сыграло со мной шутку, но мне показалось, что голос его не был таким дружеским, как 1.5 часа назад. Я сел и закурил сигарету. Страх уже не мучил меня, и не потому, что я верил в судьбу. Я решил блефовать до конца, и если мой блеф не пройдет, я с готовностью приму расплату». Наконец он отложил отчет на стол, откинулся на спинку кресла и пристально посмотрел на меня. Лицо Рейника ничего не выражало, но взгляд Джона был изучающим. Он смотрел на меня так, как полицейский смотрит на подозреваемого. Или мне это казалось? «Хэри, ты когда-нибудь встречался с Одеттой Малеру?» «Разговаривал с ней?» — спросил он. Мое сердце пропустило один удар. «Нет, ее семья приехала сюда, когда я сидел в тюрьме. Я не имел возможности взять у нее интервью», — сказал я, намеренно разыгрывая непонимание. «Первая ложь», — подумал я, — «теперь придется лгать до тех пор, пока Рейник не изобличит меня». «Значит, тебе о ней ничего не известно?» «Нет, ничего». Я стряхнул пепел в пепельницу. «А почему ты спрашиваешь, Джон?» «Просто так собираю информацию по крупицам». «Я узнал кое-что любопытное. Малеру французский подданный, во Франции ребенок обязательно получает половину наследства. Одетте досталась бы половина состояния Малеру, если бы она дожила до его смерти. Теперь все отойдет к жене». «Это интересно». Мне показалось, что я не открыл ему ничего нового. Он, похоже, уже знал об этом. Помолчав, Рейник сказал: «У Одетты был любовник, она не девственница». «Мне о ней ничего не известно, Джон», — твердо повторил я. Дверь распахнулась, и в кабинет вошел Берти. «Есть новости, Джон», — сказал он, не взглянув на меня. «Полиция Лос-Анджелеса преподнесла нам подарок. Удача ждала их едва ли не в первой гостинице, которую они стали проверять. В Риджент-отель останавливалась девушка, зарегистрировавшаяся как Энн Хаккорд. Это тихая, респектабельная гостиница с хорошей репутацией. Портье описал внешность девушки. Она была в бело-голубом платье, приехала ночью в 1:30 на такси. Они разыскали водителя, он сказал, что она села в аэропорту. В это время прибывает только один самолет из Палм-Сити. Девушка не выходила из номера 2 дня, пищу ей приносили, она сослалась на нездоровье. В воскресенье в 9:00 вечера Она говорила с Палм-Сити по телефону.